Эпизод 11. Перед сном Клэр снова пошла прогуляться вдоль реки. Вокруг опять не было ни души. Обычно работники гуляли парами или группами, но сегодня они вновь устали после необычного дня. Один за другим все разошлись по своим комнатам. Некоторые держали в руках электронные читалки с записанными материалами по работе, которые им полагалось изучать. Клэр тоже время от времени включала свою читалку и просматривала материалы, но они ее мало интересовали. Клэр не выбирал для этой работы комитет, обнаруживший ее увлечение рыбой. Клэр определили сюда просто потому, что нужно было найти ей какое-нибудь место после того, как она не справилась с обязанностями роженицы. Она успела несколько раз перечитать страницы справочника, чувствуя себя виноватой в том, что все это ей нисколько не интересно. Ей запомнилась фраза «расщепление, эпиболия и органогенез». Клэр могла ее повторить, но совершенно забыла, что она означает. «Активация кортикальных альвеол», — на ходу пробормотала Клэр. То была еще одна фраза-заголовок, который запомнился ей из справочника. «Что?» — застиг ее врасплох чей-то голос. Она подняла взгляд и увидела парня из команды корабля в шортах и свитере. На ногах у него были темные шнурованные ботинки из чего-то вроде парусины с толстыми ребристыми подошвами, которые, как решила Клэр, не давали поскользнуться на мокрой палубе. Она нисколько не испугалась. Парень улыбался и выглядел вполне дружелюбно, так что нервничать вряд ли стоило. Но она никогда прежде не разговаривала ни с кем с корабля, как и они с ней. «Это что, какой-то другой язык?» Улыбнувшись, спросил он с отчетливым акцентом, который она уже слышала раньше. «Нет», — вежливо ответила Клэр. «Мы говорим на одном языке». «Тогда что значит «кативация корсикальных валиол»?» Клэр не удержалась от смеха. Он ошибся. Но получилось очень похоже на ее слова и забавно. «Просто пытаюсь запомнить кое-что для работы», — объяснила она. «Это фаза эмбрионального развития. Боюсь, довольно скучно, если ты не увлекаешься рыбоводством. Я работаю в инкубатории». «Да, я тебя там видел». «Вам пришлось ждать разгрузки из-за нашей ежегодной церемонии». «Не проблема», — пожал он плечами. «Порой неплохо отдохнуть от работы. Разгрузимся завтра и двинемся дальше». Он поравнялся с ней, и они вместе подошли к мосту, где ненадолго остановились, глядя на бурлящую воду. «Тебя когда-нибудь беспокоило, что мост может оказаться слишком низким? Вам встречались другие мосты? Мне кажется, ваш корабль чересчур высокий». «Беспокоиться не моя работа», — усмехнулся он. «У капитана есть карты, и он знает все пути. Наша высота 6,3 метра. Пока что ни разу не врезались в мост, и в воду никого не сбросило». «От нас требуют учиться плавать, но не позволяют заходить в реку», — ни с того ни с сего вдруг сказала Клэр. «Требуют? Кто требует?» Клэр слегка растерялась. «Просто одно из правил нашей коммуны. Мы учимся в бассейне в 5 лет». «Там, откуда я родом, нет таких правил», — рассмеялся парень. «Я научился плавать, когда папаша бросил меня в пруд. Кажется, мне тогда было 8. Наглотался с полпруда, прежде чем выбрался на берег, а папаша только хохотал. Я разревелся во всю глотку, и он швырнул меня обратно». «Ого! Ничего себе!» Клэр не знала, что сказать. Подобную сцену она не могла даже представить. Сама научилась плаванию строго по программе, под началом специальных инструкторов, и никаких бессердечных, охочущих мужчин под названием папаша. «С тех пор я умею плавать. Хотя искупаться в этой реке у меня желания нет». Он взглянул на быстро движущуюся темную воду, которая ударялась о камни у берега, а затем скользила поверх них, заставляя на мгновение исчезать, а потом снова появляться в брызгах, стекающей по их замшелым бокам пены. Несколько лет назад неподалеку отсюда в реку упал мальчик по имени Калиб, и вся коммуна провела церемонию потери. Клэр помнила всеобщее потрясение и приглушенные голоса, и то, как родители потом не отпускали от себя детей, много раз строго их предупреждая. Ей вспомнилось, что родители погибшего мальчика Калиба подвергли наказанию. В задачи семейных ячеек входило оберегать своих детей от любого вреда, и родители Калиба с этой задачей не справились. Но отец этого паренька бросил его в глубокую воду и смеялся. А теперь над этим воспоминанием смеялся он сам. Клэр это показалось крайне странным. Они еще немного поговорили. Он спросил про ее работу, и они какое-то время бесцельно обсуждали разных рыб. Парень рассказал, что где-то очень далеко видел рыбин величиной почти с корабль. Клэр решила, что он шутит. Но он, похоже, говорил серьезно. Неужели это могло быть правдой? Ей хотелось расспросить его, куда дальше отправится его корабль, откуда он пришел. Ее интересовало все, связанное с другим местом. Но она боялась, что, задавая подобные вопросы, может каким-то образом нарушить правила. В любом случае, уже темнело, и она знала, что ей пора возвращаться. «Мне пора назад», — сказала она. Он повернул назад вместе с ней, и они пошли в сторону зданий инкубатории. «Хочешь подняться на борт?» — вдруг спросил он. «Вряд ли это разрешено», — словно извиняясь, ответила она. «Капитан не против. У него часто бывают гости на борту. Мы судно класса «Река-море». Такие не часто встретишь. Людям нравится подниматься на борт и смотреть, что и как». «Река-море?» «Да. Мы ходим не только по реке. Можем ходить и по морю. Большинство речных судов не могут». «Море», — повторила Клэр, не имея ни малейшего понятия, что это значит. Похоже, он неправильно ее понял. «Да, людям хочется увидеть камбуз, рулевую рубку и прочее. Им любопытно, а капитан может с гордостью им все это показать. Или кто-то из команды. У нас команда из 10 человек». «В смысле, не разрешено мне. Боюсь, я должна остаться на работе». Они подошли к развилке, где им предстояло расстаться. Его путь лежал назад, вдоль реки, к кораблю, а она сворачивала в сторону входа в инкубаторий. «Жаль», — ответил он. «Я бы с удовольствием тебе все показал. И ты бы познакомилась с Мари». «Мари?» «Она кок на нашем корабле. По-вашему, повар». Он опять рассмеялся. «Некоторых удивляет, что у нас на борту женщина». «Что в этом удивительного?» — озадаченно спросила Клэр. «Плавать на кораблях в основном мужская работа». Клэр нахмурилась. «Мужская работа? Женская? Здесь в коммуне таких различий не существовало». «Да, я бы с радостью познакомилась с Мари и увидела корабль изнутри», — сказала Клэр. «Может, когда вы вернетесь? Возможно, наши правила изменятся, а может, я сумею получить особое разрешение». «Тогда доброй ночи», — ответил он и свернул наведшую к кораблю дорожку. Клэр помахала ему, глядя, как он исчезает за нависающими кустами, а затем направилась прочь. «Море», — повторила она, думая, что это могло бы значить. «Море».